по-видимому, попавшие к нам по ошибке. Профессор долго, но тщетно хлопотал об освобождении жены. Наконец он добился приема у Калинина. Когда он изложил свою просьбу, Калинин ответил: «Голубчик, я нахожусь точно в таком же положении. Я, как ни старался, не смог помочь своей собственной жене. Не имею возможности помочь и вашей». Вот какой властью обладал всесоюзный староста. Несколько дней после исчезновения Остроумовой я находилась в этой же камере с женой Белова. Она сутками беспрерывно рыдала и билась в истерике головой об стенку. Потом меня перевели в общую камеру. Примечание. Белов, советский военачальник, командарм первого ранга, командовавший войсками ряда военных округов, в июне 1937 года член суда над Тухачевским, Убаревичем, Якиром и другими, расстрелян в 1938 году. Я села на единственную свободную койку, и заключенные женщины сразу же рассказали, что до меня это место занимало няня внука Троцкого от его младшего сына Сергея. Примечание. Бронштейн Сергей Львович, инженер, работал в наркомтяжпроме у Серго Орджоникидзе, политической деятельностью не занимался. Расстрелян, жена была арестована, а ребенок забран в детский дом. Дальнейшая их судьба мне неизвестна. Рассказывали, что няня была очень привязана к ребенку и сквозь слезы повторяла: «Ничего, ничего, Левушка!» Внук был назван в честь деда. «Приедет дедушка, нашлет на них войско, на этих извергов, и нас освободит». В той же камере я встретилась с секретаршей Ежова, Рыжовой. Так вопрос, который я не раз задавала Берии, прояснился окончательно. Рыжова рассказала мне о своем допросе у Берии. Тот объявил ей: «Ваш хозяин — враг народа, шпион». На что Рыжова ответила, что никогда бы не могла этого подумать. Он же выполнял указания самого Сталина. А Берия прикрикнул: «Плохо думали, не умеете распознавать врага». Рыжова сказанное Иберией приняла за чистую монету и сделала наивный вывод, сказав мне в утешение: «Если мой Николай Иванович, имея в виду Ежова, оказался шпионом, то вашего Николая Ивановича оправдают хотя бы посмертно». Мне оставалось только молчать. Напротив меня сидела старуха, жена военного, вся в синяках от побоев. Ее мучили галлюцинации. «Ваня, Ваня!» — кричала она. «Товарищи, смотрите в окно, его ведут на расстрел». Мы все старались убедить несчастную, что это ей кажется, но крик периодически повторялся. Рядом со мной оказалась Наталья Сац. Ее, жену изменника родины, так же, как и меня, привезли на переследствие. Переболевшая в лагере тифом, истощенная до предела, она походила на щупленькую девочку, но уже с седой головой. Ее мучила тоска по созданному ею детскому театру, которому она отдала много сил и таланта. Любовь к театру была страстной и ревностной. Ей больно было сознавать, что кто-то иной, посторонний человек, вторгся в ее театр, словно отобрал рожденное ею дитя. Стремление вернуться в театр было настолько сильно, что, казалось, очутись Наталья Ильинична снова в нем, даже под конвоем, это до известной степени ослабило бы чувство несвободы и принесло бы ей удовлетворение. Наряду с этим она, так же, как и мы все, была озабочена судьбой своей матери и детей. Своего мужа, наркома внутренней торговли Вейцера, впоследствии расстрелянного, она вспоминала с большой любовью и теплотой. «Где мой Вейцер? Неужто погиб мой Вейцер?» Как часто, разговаривая со мной и тяжело вздыхая, повторяла она эти слова. И вместе с тем, несмотря на тяжкие обстоятельства,